На перекрестке, где даль поставила, в печальном веселье встречаю весну. На земле еще жесткой пробивается первая травка, и в кружеве березки далеко, глубоко лиловые скаты оврага. Она взманила, земля пустынная. На западе, рдея от холода, солнце, как медный шлем воина, обращенного ликом печальным к иным горизонтам, к иным временам. И шишак, золотое облако, тянет ввысь белыми перьями над дерзкою красою лохмотьи вечерних моих. И жалкие крылья мои, крылья вороньего пугала, пламенеют, как солнечный шлем, отблеском вечера, отблеском счастья. И кресты, и далекие окна, и вершины зубчатого леса — все дышит ленивым и белым размером весны. 5 мая 1904 года.